Має румяни, мой теплий голос. Ти узнаєш нас, ти узнаєш нас. Має румяни, мой теплий голос. Ти узнаєш нас. Те-те-те, узнаєш нас. Мінський вал, опять мозг. Козырь в кармане, выносим бит. МС не потеть за стиль. МС выносит только побить. План закан, клик-клак. Ваш хип-хоп под запад, словно пранк вышедший из-под контроля. На мне бейсболит орнамент, играет цветами везде. Меня не видно ночами в поле, заливая фундамент будущих гол. Светлый как бедно на башке, бельмо озаряет камешки кишки. Счастье о свободе обсюх. Тортик салатки в ковишенку съест. Выглядим сочно через фильтры. Люди запутались в цифрах. Новое время не любит ленивых. Не любит на паузе валяться в бикини. Выглядим сочно через фильтры. Люди запутались в цифрах. Новое время не любит ленивых. Не любит на паузе валяться в бикини. Эй, мне стало душно. Мои щеки на колено. Если ваши треки пушка, мой тополем калечит бит. Эй, мне стало сухо. Не хватает H2O. Если с кэшем слишком туго, ищи пищу для мозгов.